Какие обязательства человек имеет по отношению к прошлому и к людям, из него появляющимся? Понимаю, эта задачка в общем виде не решается, но все-таки пробую найти верное решение, верный способ поведения или хотя бы верный тон. Ведь и я для кого-то могу оказаться покойником из прошлой жизни, бросающимся с радостным криком: «А помнишь, а помнишь?» Они помнят или помнить не хотят. Для тебя живо, для другого умерло. Моя трехлетняя жизнь в Москве после крушения умерла, погребена и не воскреснет. Но прожила я эту жизнь на паях с крошкой Эми, и теперь встречаю ее на станции метро «Черная речка», раздумываю, как бы получше устроить приятельницу в квартире на Яхтиной улице. И не дай бог Егорка заявится. Знаю, что все будет, много алкоголя, много рассказов. Все не нужно, все чад и дым. Ничего не избежать, не ропщу. Двухметровая дура, которую сейчас извергнет пищевод подземки, когда-то действительно делилась со мной последним куском хлеба и единственной приличной юбкой. Кажется, Маяковский написал что-то вроде: «Можно забыть, когда и где пузо растил и забы, но землю, с которой вдвоем голодал, вовек нельзя позабыть». Когда мы познакомились, крошке было 19, теперь, соответственно, 27. Она так и не вышла замуж, хотя это желание всегда сияло у нее на лбу наподобие сигнала семафора за несколько километров, предупреждающего мужчин о возможной катастрофе. Ее взаправду звали Эмилия, я прозвала крошкой Эми. Воздвиглась. Дубленка, изгрызенная снизу, в стиле собаки рвали, рыжие волосы аж до пояса отрастила или нарастила, красные ротища, и улыбается, как кашалот. Да еще в темных очках. «Шурик, ё! Сними очки, не ори! Слушаюсь, ваше превосходительство!» И крошка отсалютовала мне рукой, украшенной длиннющими и острейшими, как у героини фильма «Эльвира, повелительница тьмы», ногтями. Девушки с такими ногтями редко выходят замуж. Большинство мужчин не приходит в голову, что этот кошмар – плод дорогостоящего искусства, следствие долгих манипуляций в специальных салонах. Они, наверное, думают, что такие ногти – некое естественное продолжение данной девической сущности. Ух! И Эми втянула ноздрями сырой мартовский воздух. «Питер, блять, городок! Противный какой воздух! Ух, прямо как ножом в легкие! Вас вообще что, снег не убирают? Блокадники, блять! Шурик, ты тут сдохнешь, надо рвать когти. Я тебе говорю, у меня было на днях просветление. Одна тетка, потомственная ведьмачка, сказала: у вас, Эмилия, колоссальная психическая сила, но в стадии закупорки. И вот я сплю в своей закупорке и вижу тебя, такую несчастную, такую бледную. Ну так ты и есть бледная. На каком таком маршрутном такси? Шурик, ты свихнешься в этом мертвяцком городе. Такие девушки, как мы, ягодки-бруснички, ты что? Да Яхтиной за полтинник? Окей. Ну и грязище. Ты чего в таком стародевичьем пальто ходишь? Такой питерский стилек? Местный гламур? Один серый, другой белый. Понятно. Я бы здесь, если жила, одевалась бы в африканское. Слушай, тут развлечься-то можно, а? А ты чего не развлекаешься? Работаешь? Нахуй ты работаешь? Он тебе что, денег не дает? Дает? А ты работаешь? Я не въезжаю, что-то, Шурик. Крошка, мы же навечно с тобой договорились. Я умная, а ты дура. На первый взгляд казалось, что это курская магнитная аномалия. Она и впрямь была родом из тех мест, пышет здоровьем. Но, увы, крошку верно сглазили еще в колыбели. Она дурно переваривала пищу, сутками маялась головой, страдала долгими непонятными кровотечениями. Не умела к тому же рассчитывать свои силы в романе с алкоголем. Мы познакомились, когда я нашла ее недвижной в сугробе, пропахшим коньяком и духами Палома Пикассо. И с большими муками притаранила в свою московскую съемную квартирку. В великое плавание за мужчинами крошка Эми отправилась лет 12 тому назад и вполне заслужила по этой части инвалидность первой группы, с которой, как известно, уже не работают. Мой флет ей не понравился, и она обругала его длинным словом, выуженным из гламурных журналов. «Минимализм! Хоть бы коврик повесили!» Курский идеал красоты не оставлял ее сознания, и правильно, уют может быть только мещанским, другого уюта не бывает. Фотография Егора на фоне его маркета тоже показалась крошке сомнительной. «Больно деловой, точно наебет». Когда она смыла краску, переоделась в простую белую майку и тяпнула вискаря, начались охотничьи рассказы. Мужчин крошка Эми не понимала и не любила, но жить без них не могла. При всем природном легкомыслии и жадности к существованию она панически боялась жизни. Этой растрепке требовался хозяин, который распорядился бы, наконец, как ей жить и что делать. Но место хозяина заняли временные съемщики, которые в лучшем случае платили, а в худшем сбегали. Всю прибыль, извлеченную из мужчин, Эми пускала на развитие внешности. Она наращивала. Наращивала ресницы, губы, волосы, ногти, грудь. Собиралась нарастить ноги, и без того протяженные. Для наращивания ног девушкам ломают кость и вставляют аппарат Елизарова, стальной штырь. Эми долго копила на эту операцию и приехала теперь сделать ее, поскольку все девушки страны знают, что в Питере дешевле. За полтора года, что мы не виделись, крошка превратилась в пародию на женщину. Они обезумели. Но как ты смеешь презирать их? Разве от глупости человек просит ломать ему кости, чтобы удлинить ноги, а не от страха и отчаяния? Не от того, что ты говоришь, скверно улыбаясь, как тебе нравятся в женщинах вот эти долбанные длинные ноги? Тебе нравятся блондинки? Они сожгут волосы краской. Тебе нравится большая грудь, увеличат, маленькая отрежут. Ты не любишь полных? Уморят себя голодом. Они сделают все, что ты скажешь. Они замучают себя, чтобы ты полюбил их. Они отрекутся от Бога, осквернят свою природу. Нараспыл пустят способности и таланты. 24 часа в сутки будут думать, что же тебе нужно, что же тебе нужно, что тебе нужно. Спаситель, когда ты придешь, расскажи этим несчастным, что нет, нет, нет на свете крема от морщин. «Мне 27, понимаешь?» Пьяненькая крошка сидела на полу, качая головой. «Каждый год на рынок приходят новенькие, молоденькие, у них шансы, а у меня...» «Купил туфли, я просила, и с курьером прислал, как собаке. А потом уехал в Египет с приятелями и телефон отключил. И не сказал ничего. А что я должна думать? Сначала хотел на службу взять пиаром. Ты общительная, говорит, способная». А теперь все, кранты, и разговора нет. Да, когда ему отсасывало по два раза в день на рабочем месте, я была способная. Тяжелая физическая работа, между прочим, заметила я. Актер Хью Грант, помнишь, был скандал на весь мир, взял черную проститутку за $80, а ты же не проститутка, могла бы брать по 100. Прикинь, на круг сколько бы вышло. Крошка явно что-то стала считать в уме и окончательно расстроилась. «Шурик, ты умный, скажи, что делать? Что мне делать?» Смутный понедельник уже переползал условную границу, где эстафету жизни принимал у лукавой луны яростный Марс, командир второго дня. «Господи, крошка, откуда я знаю, что тебе делать? Соси свой крест и веруй!»